Глава 56. 23 августа 2016 года. 11:00. Эта старая женщина была не ее мать. Она смотрела на Клотильду и плакала. Лицо было в крови, а может, в синяках. Старуха вытирала слезы длинными седыми волосами, как кающаяся Мария Магдалина. «Нет», — подумала Клотильда, — «эта женщина не может быть моей матерью. Она гораздо старше, на целое поколение». На нее смотрела бабушка Лизабетта. Тайна, обман, еще одна беда. Задать вопрос Клотильда не успела. В комнате внезапно сделалось темно, как будто кто-то задернул черный полог на двери. Она обернулась. Не полог, платье. Черное платье ведьмы-спиранцы, превратившее комнату в пещеру, чтобы крысы, пауки и скарабеи вылезли из трещин между камнями и приветствовали свою госпожу. Спиранца проигнорировала Клотильду и обратилась к Лизабетте. «Они забрали Арсю! Никого не осталось!» «Кто они?» — завопил внутренний голос Клотильды. «Она убила Пашу!» — продолжила Спиранца. «Кто она?» Слова бились под черепом. «Может, ведьмы общаются телепатически? Может, если она будет думать очень громко, эти женщины ответят на вопросы?» «Когда я пришла, дверь была открыта», — сообщила Лизабетта. «О ком вы говорите?» — вкрадчиво спросила Клотильда. «Нет ответа». «Может, ведьмы глухие? Может, призраки не носят слуховых аппаратов?» «Где моя мать?» — проорала Клотильда. «Арсю сказал, что она жива! Кампа семпре! Где моя мать?» Лизабетта медленно поднялась. Клотильда решила, что бабушка готова говорить, но в хижине раздался голос Спиранцы. «Не здесь, Лиза! Не здесь! Хочешь поговорить с ней, сделай это внизу!» Лизабетта колебалась. Ведьма настаивала. «Кассаню вот-вот вернется! Скорая доставит его в Арканю до полудня! Ничего не готово, Лиза! Ничего не готово!» «Ничего не готово!» Клотильда поняла не сразу. На обратном пути они не разговаривали. Старые женщины шли быстро, быстрее Клотильды. Им была знакома каждая ветка каждого дерева, каждый камень, куда ступали их ноги, привычные к горным тропам. Ничего не готово. Они почти паниковали. То и дело по очереди смотрели на часы, а, войдя в дом, забыли о Клотильде. Она бродила за ними, чувствуя себя бесполезной, как гостья, пришедшая раньше времени. Лизабетта открыла холодильник и приняла решение. «Колбаски фигателлу с чечевицей». Спиранца, не тратя времени на слова, достала из корзины лук и помидоры, а Лизабетта надела фартук, выложила на разделочную доску панчетту и фигателлу и повернулась к внучке. «Садись, Клотильда. Кассаню сутки продержали в больнице в Кальви. Сама понимаешь, как проголодался твой дед. Вряд ли он ел их прессованную ветчину, йогурты и пюре». Она бросила взгляд на ходики. «Ни разу за 70 лет, ни единого раза, понимаешь, не случалось, чтобы Кассаню сел за стол, а еда не была готова». Она улыбнулась и сполоснула руки. «Тебе трудно это понять, да, дорогая? В Париже все иначе. А на Корсике мы живем так, и порядок этот завели женщины». «Где моя мать, бабуля? Где Пальма?» Лизабетта взяла большой нож. «Сядь, прошу тебя, и я все расскажу, пока твой дед не вернулся. Корсиканские женщины умеют заниматься хозяйством и говорить на любые темы». Только не Спиранца. Служанка сосредоточенно нарезала панчетту на ломтики и даже глаз не поднимала от доски. «Это длинная история, Клотильда. Она и к тебе имеет отношение, хотя началась задолго до твоего рождения». Лизабетта отвела взгляд от ножа, посмотрела на ведьму, отделявшую жир от мяса, и продолжила. 50 лет назад Спиранца уже работала в Арканю. Хотя работать не совсем верное слово. Она жила здесь, понимаешь? Жила и занималась всем вместе со мной. Уборкой, готовкой, садом и огородом. Дочь Спиранцы, малышка Саломе, родилась в Раконю в 48-м, на 3 года позже твоего папы. В детстве Саломе и Поль были неразлучны. Лизабетта снова посмотрела на Спиранцу, которую, казалось, волновал исключительно размер кубиков копченого мяса. Все на острове знали, что со временем они поженятся. Так было записано в книге судеб. Время шло, Саломе становилась все красивей. Высокая, длинные темные волосы, глаза серны Эйтонского леса, грация, как у козочки. А ее звонкий смех мог разрушить стены любой крепости. Волшебная сказка. Поль, принц, наследник 80 гектаров макии. Саломе — очаровательная золушка-бесприданница. Для нас деньги не главное. Важен клан, а не сан. Когда Саломе исполнилось 15, мы отпраздновали помолвку, зная, что они поженятся и родят много детишек. Лизабетта замолчала, взглянула на часы и твердой рукой разрезала колбаски фигателло на равные части. 11:27. Все пошло кувырком летом 68-го. Голос старой женщины звучал тихо и спокойно, как будто она с точностью до минуты рассчитала не только время приготовления еды, но и длительность рассказа. Никто ни о чем не догадывался. По правде говоря, мы не забеспокоились, когда твой отец начал флиртовать с молодой франко-венгерской туристкой, разбившей палатку на поле, которое потом станет территорией кемпинга Эпрокт. Жители острова охотятся на корсиканскую ласточку зимой, а на материковую — летом. В конце августа Пальма уедет, как все другие девушки. Поль поплачет, провожая паром, а через неделю забудет ее. Так мы думали, но они начали переписываться. Знала бы ты, милая, как сильно мне каждый раз хотелось перехватить почтальона и бросить конверт с парижским штемпелем в огонь. Конечно, сделай я это, ты бы сейчас не сидела тут и не слушала меня. Но скольких драм и смертей мы бы избежали. Ты не представляешь, моя бедная девочка, сколько раз и какими словами я себя проклинала. Лизабетта нежно взяла внучку за руку. Первый раз Поль поехал в Париж на Рождество 69-го, потом на Пасху, Вознесение. Остался на все лето на Кикладах, присылал открытки с Наксоса, Сифноса, Санторини, как будто хотел заставить Корсику ревновать. Мы поняли, что все кончено. Не смирилась только Саломе. Было ясно, что несчастная девочка никогда не забудет Поля. Ее любимый каждое лето возвращался на остров. Сначала с женой, потом с 71-го с женой и сыном, а в 74-м приехал с женой и 2 детьми. Так продолжалось до лета 89-го. Вас принимали в Арканю, ласково улыбались. Я даже учила твою мать готовить фигателлу, рагу из дичи и феодоны. Спиранца собирала с ней травы, орегано, мяту и дудник. Мы проявляли гостеприимство, потому что Пальма стала членом семьи, хоть и украла у нас сына. И мы не забыли этого, и никогда ее не любили. 11:32. Лизабетта опустила чечевицу в кипящую воду, покосилась на Спиранцу. Та невозмутимо чистила лук и продолжила. Каждое лето Саломе пряталась от людей, чтобы поплакать. Она была очень горда и не хотела смотреть, как Поль обнимает жену на пляже и играет с детьми. Вот почему ты видела ее считанные разы. Бекон и лук шлепнулись на сковородку с оливковым маслом. Саломе верила, что время ее союзник, и цеплялась за эту надежду. В спорах между пенелопами и мерзавками всегда побеждают первые. Лизабетта явно хотела сказать другое, грубое слово, и Клотильда поняла, как сильно бабушка ненавидит свою невестку. Спиранца гремела посудой, словно хотела усилить впечатление от и без того печальной повести. Через 10 лет Пальма растеряла преимущество, соблазнившее твоего отца. Перестала быть прекрасной экзотической незнакомкой. Так всегда бывает. Корсиканцы становятся моряками, учителями, торговцами, потому что в молодости задыхаются на острове и хотят сбежать. Их манят просторы, свобода, но в конечном итоге остаются ароматы детства. Австро-венгерская принцесса обрекла поле на жизнь в нормандском предместье. В небольшом доме, не во дворце, с садом в 400 квадратных метров, вместо 80 гектаров корсиканской макии. Твой отец видел из окна не Средиземное море, а кукурузные поля, не говоря уж о солнце, друзьях детства и профессии. Торговец с газонным покрытием. Поль тосковал по Корсике. Он был в тупике и винил в этом Пальму. Лизабетта убавила огонь, сыпала в кастрюлю нарезанные помидоры и снова нежно взяла руку Клотильды в ладони. «Больше я ничего не знаю наверняка, малышка. Кто сделал первый шаг? Мой сын? Саломе? Мне неизвестно, в какое лето они снова начали разговаривать, целоваться, любить друг друга. Произошло это за день или потребовались годы? Понятия не имею, любил Поль твою мать или вернулись его чувства к Саломе? Спиранца тоже ничего не знала. А в Рождество 88-го ее дочь бросилась с маяка Деля Ревелата. Доктор Пинейра рассказал, что она будет в порядке. Дрог смягчил падение. Но необходимо срочно сделать некоторые анализы и рентген. Он беспокоился о ребенке. Спиранца вытерла слезы уголком фартука и выбросила очистки. Саломе ждала ребенка, и делать аборт было поздно. Ребенок родился 5 мая 1989 года. Появился на свет беззвучно. Правая половина тела, ручка и ножка, и правая половина лица были лишены чувствительности. Саломе перестала прятаться, выбрала участь матери-одиночки, которой нечего терять. Она плевать хотела на свою честь и делала все, чтобы спасти сына. В то лето Саломе впервые явилась на пляж, постелила полотенце на песке в метре от твоей матери и расстегнула лифчик, чтобы дать грудь сыну. Она ходила на рынок в порту Старезо, надев самое легкое платье, толкала перед собой коляску и только что на пятки Пальме не наступала. Твоя мать, конечно, знала, кто эта женщина и кто отец ее сына. Летом 89-го Саломе довела твою мать до отчаяния. 11:36. Лизабетта выложила фигателлу в кастрюлю, добавила тмин и половинку лаврового листа. И она завела любовника. Клотильда хотела возразить. «Нет, бабуля, все не так. Между Натальей, Манжели и моей мамой ничего не было». Но бабушка громыхнула кастрюлей о конфорку, словно затыкая внучке рот. Саломе напомнила Полю об ответственности, противопоставила своего сына вам с Николя, себя — Пальме, Корсику — континенту. Твоя мать носила фамилию Идрисси, 7 букв в регистрационном журнале мэрии. А Саломе принадлежало все, что символизировала эта фамилия. Папа собирался бросить нас. Хотел, чтобы мама увезла меня и Николя на континент, а сам решил остаться в Арканю, растить другого ребенка, жениться на другой женщине. Боже мой! Лизабетта открыла бутылку Кло Колумбю 2007 года. Все перевернулось в 68-м. 23 августа, когда Пальма разбила палатку на мысе Ревелата. Все неизбежно должно было повториться именно 23-го. Лизабетта глотнула вина, поморщилась и продолжила. У твоей матери имелось важное преимущество. Хочу, чтобы ты это знала. Поль был человеком долго, он бы никогда вас не бросил. Не позволил бы Пальме сесть с вами на паром. Без него. А она хотела взять над ним верх, как всегда. 23 августа Поль украсил стол не алыми, а желтыми розами. Желтый на языке цветов означает просьбу о прощении за ошибку, измену. В день Святой Розы Пальма и Поль собирались поужинать в Каза Дистелла, провести там ночь и помириться, на год, до следующего лета. Саломе оставалось одно — рискнуть всем. Думаю, ты помнишь, что в тот вечер нас за столом было 15. После аперитива все собирались ехать на концерт в церковь Санта-Лючии. Ты не знаешь, что случилось потом, потому что заснула на скамейке в наушниках. Клотильда отчетливо помнила те последние мгновения. Открытый дневник на коленях, бешеный ритм «Мано Негро», крики во дворе, на которые она не обратила внимания. Когда Саломе вошла во двор Арканю с ребенком на руках, мы онемели. Наступила тишина. Лизабетта как будто колебалась. Стоит ли продолжать? Спиранца медленно поднялась и ушла в соседнюю комнату. А когда вернулась, сдвинула в сторону мясные обрезки и молча положила на стол фотографию очень красивой женщины. Легкий загар, большие, удлиненные к вискам глаза, тонкий нос с легкой горбинкой, чуть приоткрытый рот. Саломе. Почему это лицо кажется ей знакомым? Лизабетта указала ножом на снимок. Да, твоя мать и Саломе были очень похожи. Поль потому и обратил внимание на Пальму. Те же глаза, рост, улыбка, изящество плюс загадочность. Клотильда вспомнила тот единственный раз, когда видела Саломе не одну, а со своим отцом, в башне маяка, со спины, накануне Дня Святой Розы. 11:42. Лизабетта привычным движением перемешивала деревянной лопаткой ломтики панчетты, нарезанные фигателлу, лук, тимьян, помидоры, подливала оливковое масло, а, закончив, выключила газ и повернулась к Клотильде. «Да, дорогая, мы все онемели. Твоя мать сочла наше молчание поддержкой Саломе, но дело было в удивлении. Дочь Спиранцы решила пойти ва-банк, чтобы твоя мать поняла, ей не место в Арканю. Она красавица, но и ее можно заменить. В тот вечер Саломе зашла слишком далеко в желании спровоцировать Пальму. Она сделала такую же прическу, подхватив волосы черной муаровой лентой, накрасила губы темной помадой, надела рубиновый комплект, браслет и колье. Не забыла даже духи и миза с запахом иммортелей. Твоя мать час провела у зеркала, чтобы очаровать мужа, быть в этот вечер самой красивой женщиной в Каза Дистелла. И Саломе сделала то же самое. Она осмелилась на еще большую дерзость. Ты вряд ли забыла платье от Биноа, черное в красных розах, которое Поль купил в подарок твоей матери. Саломе была в таком же. Мне потом рассказали, что она отдала за него 300 франков. Хотела доказать, что может быть такой же соблазнительной, даже сексуальной, как парижанка. Появившись во дворе, она сразу отдала ребенка Спиранце. Разговоры стихли, а заткнуть рот 15 корсиканцам, которые успели опустошить 5 бутылок Кло Колумбю, очень непросто, уж ты мне поверь. Только Кассаню сказал: «Садись, Саломе, садись». Встал и поставил для нее стул. «Между нами». Клотильда смотрела через кухонное окно на пустой двор овчарни, перголу, большой зеленый дуб, и не могла поверить, что все произошло здесь. 23 августа 1989 года. За несколько минут. А она все проспала, потому что ночью шпионила за братом, любила одиночество и терпеть не могла бесконечные семейные сборища. У нее за спиной Спиранца поднялась со стула, чтобы выбросить мусор, и тут же вернулась на свое место, не сняв фартука, не положив нож, и приготовилась молча слушать продолжение печального повествования Лизабетты. Пальма почувствовала себя чудовищно униженной. Ты ведь понимаешь, что никто из нас не знал о плане Саломе. Но мы ничего не сделали, чтобы остановить это. А я даже налила ей вина. Что было делать твоей матери? Чужая женщина заняла ее место, напала без предупреждения, вытеснила, выдавила. Какие слова могла найти Пальма? Считаешь, ей следовало промолчать? Уподобиться нам? Не тот характер. Твоя мама встала. Я помню каждое слово, каждый вздох, все звуки. Не было дня, чтобы мы не вспоминали ту сцену. Я и сейчас спрашиваю себя, не совершили ли мы тогда самый безумный поступок в нашей жизни? Клотильда дрожала от холода. У нее так кружилась голова, что она боялась упасть, и оперлась ледяной ладонью о белоснежные плитки на стене. Спиранца крепче сжала нож. Лизабетта стояла у плиты. «Твоя мать оттолкнула стул, посмотрела на поле и очень спокойно сказала, «Вели ей уйти». Твой отец не ответил. Все кузены, семья и друзья смотрели на нее враждебно. Все осудили бы Поля, встань он на сторону жены. Не проси меня об этом, Пальма. Но твоя мать повторила, повысив голос. Пусть она уйдет. Я у себя. Это моя семья. Стало ужасно тихо. Умолкли птицы, даже ветер не шумел в ветвях дуба. Твой отец очень долго молчал. Словно от ответа зависела его жизнь. Так оно и было. Потом сказал, «Прошу тебя, Пальма, всем нам непросто. Мы должны постараться. Твоя мать пришла в ярость. В тот момент она ненавидела мужа. Все это поняли, кроме твоего отца. Он не думал, что может лишиться жены. Он боялся потерять достоинство перед своими. «Мы все должны приложить усилия», — сказал он. «Я, ты, я оставляю семью, чтобы провести вечер с тобой». А Пальма усмехнулась. «Усилия? Сегодня?» Она отшвырнула стул, опрокинула вазу с желтыми розами и бутылку Кло Колумбю. «Возможно, ты в тот момент проснулась и услышала шум или крики». Клотильда вспомнила, как прибавила тогда звук на плеере, и ушла в свои мечты. Лизабетта прикрутила конфорку и начала накрывать на стол. 11:57. Идеально. Ну так вот, дорогая, твоя мать произнесла, прокричала, всего 4 фразы, которые мы ждали, даже надеялись услышать. Только после аварии стал понятен их истинный смысл. Что она сказала, бабуля? С каждой фразой она делала шаг в ночную темноту, которая опускалась на горы. «Езжай на свой концерт! С ней!» Шаг. «Уступаю место, раз вы этого хотите! Все вы!» Шаг. «Но имей в виду, дети с тобой не поедут!» Последний шаг, прежде чем выйти за ворота. «Ты понял меня?» «Бери ее и поезжай, но не вмешивай детей, не сажай их в машину!» Я все время думала о двух последних фразах Пальмы. Тогда, во дворе овчарни, в противостоянии с кланом, она могла зацепиться только за тебя и Николя. Корсика решила отнять у нее мужа. Ладно, но не детей. За сына и дочь Пальма готова была бороться до конца. Я тоже мать, и реагировала бы так же. Спиранца с грохотом поставила на стол стопку тарелок. Клотильда не обернулась. Лизабетта продолжила. Но больше никто так не думал. Ни Кассаню, ни Спиранца. Твоя мать пошла по тропинке к машине. И как только она скрылась из виду, Саломе подбежала к Полю, чтобы поцеловать его. Она обнимала своего мужчину и молчала, как будто ничего не случилось. А потом зашагала к фуэго, открыла дверцу и устроилась на пассажирском сиденье. Саломе победила. Спиранца все громче звенела стаканами и гремела приборами. «Продолжение тебе известно, детка. Твой папа наверняка хотел догнать жену, и он бы так и поступил. Не смотри на него 15 пар глаз, в том числе его отца. Поль утратил достоинство. И Пальма, и Саломе обращались с ним как с игрушкой. Вот он и решил восстановить авторитет и поступил, как все униженные мужчины. Они кричат, иногда распускают руки, но этого Поль никогда себе не позволял. Раздраженные отцы отдают приказы, часто несправедливые, желая доказать себе, что умеют заставить подчиняться. Весь клан, как зрители в театре, хотел посмотреть, как поступит наследник Арканю. Любовница ждала его в машине. Твой отец прикрикнул на Николя, велел привести сестру и держать язык за зубами. Лизабетта помолчала, потом посмотрела внучке в глаза. Не знаю, что планировал на вечер твой брат. Наверное, вылазку с друзьями или девушкой. Но он был ужасно огорчен и разочарован. У него было такое лицо, словно небо упало на землю. Его замысел провалился, и по сравнению с этим уход матери казался пустяком. Николя повел себя по-мужски. Он даже глазом не моргнул. Я мало общалась с внуком, и не знаю, унаследовал он гордость от отца или от матери, наверное, от обоих. Но, чувствуя громадную обиду, мальчик отправился за тобой. Клотильда вспомнила, как Николя подошел к скамейке, где она грезила под музыку, и сказал: «Пора!» А потом отец больно схватил ее за запястье и потащил за собой. Теперь она все понимала. «Ты вынырнула в реальность, милая, и никто ничего тебе не сказал. Ты даже не заподозрила, что женщина, сидящая в машине на месте твоей матери, причесанная, как твоя мать, одетая, как она, женщина, держащая за руку твоего отца, вовсе не твоя мать». «Верно. Так все и было. Фуэго трогается с места. В машине тишина, нарушаемая редкими репликами отца или Николя. Она видела затылок матери, серьгу в ухе, рука в платье. А лицо и улыбку домыслила, ведь это могла быть только Пальма и Дрисси. Тем более, что отец сжал ее руку, когда машина вылетела за ограждение. Николя знал. Он видел, слышал и понял разыгравшуюся драму. А она, Клотильда, осталась в неведении. Полдень. Лизабетта поднялась, чтобы выйти во двор. «Водитель скорой Джованни, наш старый друг. Он очень пунктуален, знает, что Кассаню не любит ждать». Клотильда не могла отвести взгляд от портрета Саломе. Голос Лизабетты смягчился. «Ты уже поняла, милая, что Спиранца каждый день ходит на кладбище, чтобы украсить цветами семейный склеп Идрисси, потому что там лежит ее дочь». Клотильда как наяву услышала голос старой ведьмы. «Она не должна быть здесь! Ее имени нечего делать на плите!» Спиранца эхом откликнулась Лизабетте, впервые за все время открыв рот. «Я не колебалась, Клотильда. Похоронила дочь под чужим именем, чтобы она лежала рядом с твоим отцом, а потом заявила об исчезновении, сказала жандармам, что моя дочь покончила с собой, узнав о трагедии. Саломе одобрила бы мои действия. Она всегда мечтала стать членом вашей семьи». Старуха воткнула нож в лежавшую на доске буханку. «Ее мечта оплачена ценой жизни. Девочка оставила на мое попечение ребенка, потому что...» У Спиранцы перехватило дыхание, и она вперила взгляд в Клотильду. потому что твоя мать убила ее. 12:01. Скорая медленно въехала во двор, и две старые женщины забыли обо всем остальном. Оглядели кухню, все ли в порядке, сняли фартуки и вышли. Клотильда осталась одна. Последние слова Спиранцы все еще звучали у нее в голове. «Потому что твоя мать убила ее!» Она услышала, как пискнул в кармане мобильник. «Сообщение от Франка. Слава Богу!» «Узнали об убийстве директора кемпинга. Возвращаемся. Будем в кемпинге. Где ты?» «До скорого. Франк». Отослано 45 минут назад. Во дворе Лизабетта протянула Кассаню палку и подставила локоть. Спиранца вернулась на кухню, проследить за кастрюлей и упредить любое желание патриарха. Она послала Клотильде ненавидящий взгляд. «Потому что твоя мать убила ее!» Клотильда решительно загородила ей подступы к плите. «Вы не ответили. Рассказали свою историю, но ни бабуля, ни вы не ответили. Где моя мать? Где она?» «Сбежала!» — прошипела Спиранца. «Убила Пашу и сбежала!»